Эпизод 3. Чем выделяется Кобаяси? Когда я только стала управляющей, в магазине не было ни одной книги, которую хотели покупатели. Новинки не привозили вообще, не говоря уже о бестселлерах. В то время на пике популярности была манга, особенно Кинни-куман. Эти комиксы раскупали, едва томики появлялись на прилавке. Впрочем, нам доставалось всего несколько экземпляров, поэтому и разлетались они буквально за один день. Даже если я просила выделить больше, в агентстве от меня лишь отмахивались. В крупных книжных магазинах Умеды книг было полно, а для Кобаяси, сколько бы я ни упрашивала, их вечно не хватало. А когда я в конце концов получала заветные экземпляры, к тому моменту спрос на них уже заканчивался. Подобное распределение меня злило, однако изменить я ничего не могла. Не оставалось другого выбора, кроме как использовать свою мудрость. Нужно было добиться того, чтобы мне присылали самые продаваемые комиксы и бестселлеры одной из первых. Мы с мужем размышляли об этом каждый день. Вот тогда мне и пришла в голову идея. Крупнейшими издательствами манги тогда считались Сюэйся, Кадансе и Сёгакукан. Если бы мы продали много книг именно от них, то агентства, возможно, пересмотрели бы отношение к нашему магазину. Проблема заключалась в том, что бестселлеров и томиков манги, которые быстро продавались, нам не привозили. Я же задумала продавать серии от этих издательств. В те времена периодически выпускались разные книжные комплекты, в том числе обучающие для детей, книги по искусству и кулинарии. Думаю, у каждого издательства выходили такие серии минимум 2 раза в год. Книги в них были толстые и красивые, и набор из 10 и более томов стоил немалых денег. Подобные книги в магазинах быстро не продать, поэтому на них делались предварительные заказы. Мы их называли плановыми выпусками. О плановом выпуске издатель объявлял за несколько месяцев, и книжные магазины начинали принимать заказы от покупателей. Мы подавали заявку как минимум за месяц до даты выхода серии и получали ровно столько экземпляров, сколько запросили. В отличие от комиксов, здесь у крупных магазинов не было перед нами преимущества, и даже Кобаяси мог похвастать новыми изданиями одновременно с конкурентами. Я поняла, это мой единственный шанс. Кроме того, крупные издатели прилагали немало усилий для выпуска книжных серий, а также обращали внимание на то, в каких магазинах и сколько продается. Следили за статистикой и агентства. Я рассуждала так. Если мы продадим много комплектов, то сможем получать и другие хорошие книги. Сначала я посетила презентацию одной серии по кулинарии. 20 томов по 1200 иен каждый. Цена для того времени высокая и далеко не всем по карману. Однако еду готовят в любой семье. Я подумала, что если правильно продам книги покупателям, то смогу их заинтересовать. Тогда ведь еще не было интернета, чтобы легко найти любой рецепт. Поэтому книги своих денег стоили. Я внимательно слушала презентацию и серьезно размышляла о том, как преподнести книги. Я представляла лица постоянных посетителей магазина и выписывала имена людей, которые, по моему мнению, могли бы заинтересоваться. Вернувшись, я обошла дома клиентов и рассказала им о новой кулинарной серии. Неожиданно я получила целых 4 заказа. От радости мне хотелось пуститься в пляс. Но кроме счастья, я чувствовала еще кое-что. Да, огромную ответственность. Я ведь даже не видела книг. На меня давила ответственность перед людьми, которые заказали все 12 томов, основываясь лишь на моих словах. Я продала им то, что пока не существовало. Тогда я задалась вопросом, почему люди откликнулись на мое предложение? Конечно, узнаваемое название издательства могло сыграть свою роль. Однако я поняла, что еще важнее было доверие. Естественно, не только ко мне, Мои родители трудились, не покладая рук, в любую погоду и при любых обстоятельствах. Мой муж каждый день без устали занимался доставкой. Магазин Кобаяси, который 30 лет подряд работал в торговом районе Татибана в Амагасаки, пользовался большим доверием. Я твердо решила, что утратить это доверие не могу. Я не продаю вещи просто потому, что нужно заполнить полки в магазине. Я считаю, что продавать следует только те вещи, которые приносят радость покупателям. В итоге у меня набралось 40 заказов. До сих пор помню гордость, испытанную мной в день запуска серии, когда 40 экземпляров первого тома прибыли в магазин. С тех пор, когда издатели выпускали новый комплект книг или собрание сочинений, я шла на презентацию. Затем я обращалась к покупателям, которые, по моему мнению, могли бы заинтересоваться. Подробно рассказывала о книгах и принимала предварительные заказы. Вскоре я стала получать комплименты своей работе от издателей и сотрудников агентства «Дайхан», и я заслужила каждую из этих похвал. На новые серии книг я получала 50, а то и сотню заказов. Кобаяси даже стал лидером по продажам во всей стране, и однажды на складе появилось 100 экземпляров «Кинни-Кумана». Примерно тогда у крупных издателей появилась традиция приглашать в Токио владельцев магазинов, в которых книги хорошо продавались, и устраивать для них торжественный прием в каком-нибудь отеле. Кобаяси становился участником таких мероприятий почти каждый год. Счастье меня переполняло. Поездка в Токио всегда ощущалась как праздник. На таких приемах ко мне не раз со словами благодарности подходили руководители крупных издательств, с которыми обычно встретиться почти невозможно. Конечно, я радовалась. Всего пару лет назад я и подумать не могла, что у меня будет такой опыт. Но, приложив немного усилий, я осуществила мечту. Возможно, прозвучит напыщенно, но я хотела, чтобы и другие магазины, вроде Кобаяси, переняли наш опыт. Вот о чем я начала размышлять. Воспоминания о приеме в Токио наверняка сохранятся на всю жизнь. Даже в минуты невзгод и разочарований эти впечатления будут стимулом, чтобы продолжать работу. Если я смогла, то и все остальные тоже смогут. Как раз тогда одно издательство объявило, что в Токио будут приглашены все магазины, получившие 200 заказов на большой словарь японского языка. Я обратилась в другие книжные такого же размера, как и Кобаяси, чтобы продать словари и вместе поехать на прием. Однако каждый том стоил 7000 йен, и задача была не из легких. Во многих магазинах мне сразу говорили, что продать 200 комплектов невозможно. Я же отвечала, надо хотя бы попробовать. В конце концов, даже если они получат 50 заказов, при цене в 7000 йен за книгу выручка будет очень неплохой. Может, удастся и привлечь новых клиентов. В общем, для магазина сплошная выгода, а терять тут нечего. Испытав радость от успеха сама, я мечтала разделить эти чувства с другими. Я не хотела видеть, как книжные магазины закрываются из-за того, что для их владельцев работа превратилась в тяжелую ношу и потеряла всякий смысл. Сначала мы запустили проект по совместной продаже словаря японского языка, не предупредив издателя или агентства. Решили удивить их позже, когда сообщим о достигнутых результатах. Однако скоро выяснилось, что скрытно заниматься этим неинтересно. Хотелось, чтобы кто-то увидел и оценил наши старания. Но кто? Тот, кто лучше всех понимает наши трудности. Оказалось, на это способны только издатели. Я собрала в Доме культуры 6 коллег-книготорговцев, чтобы подвести промежуточные итоги по продаже словаря. Также я попросила прийти сотрудника Осакского филиала издательства. От него не требовалось ничего делать или говорить, только сидеть и смотреть, как проходит наша беседа. И одно лишь его присутствие повернуло разговор в более конструктивное русло. Перед этим человеком мы обменивались сведениями. Каждый книжный магазин отчитывался перед другими о том, что было предпринято для продажи 200 комплектов словаря. Например, после каких слов покупатель делал заказ или по каким причинам отказывался. Для таких обсуждений мы собирались раз в неделю. Чаще всего мы говорили только о работе и расходились, даже не выпив чаю. Эти встречи мы называли «Вода камень точит». В итоге все так усердно трудились, словно от продаж зависели наши жизни. Из тех 6 человек троим удалось продать 200 комплектов словарей и получить приглашение в Токио. Разве не удивительно? Одним магазином управляла женщина намного старше меня, и она тоже продала 200 словарей по 7000 йен за один том. Потрясающе, да? Даже те трое, которые не смогли преодолеть планку, продали словарей в разы больше, чем ожидали. «Никогда бы не подумали, что столь дорогой словарь может так хорошо продаваться», сказали все они в один голос, а затем добавили: «Зовите и в следующий раз». Однако я наотрез отказалась. В следующий раз нужно расширяться. Пусть каждый из вас станет лидером и подключит к нашей деятельности друзей. Не было смысла снова и снова собирать одних и тех же людей под моим руководством. Мы хотели, чтобы сообщество охватило все маленькие книжные магазины. В итоге почти так и вышло. Все началось с того, что моя знакомая из одного издательства обратилась ко мне по поводу женского журнала. «Давайте сделаем новогодний выпуск под заказ», — предложила она. «Все знают, что он выходит в декабре каждого года. Так почему бы не принимать заказы заранее, начиная с июня?» Я подумала, что идея неплохая. Однако задачка оказалась не из простых. Во-первых, минимальным количеством назначили целых 300 заказов. Для магазина, который обычно продавал всего 10 новогодних журналов по цене от 1000 до 1200 йен, почти невыполнимо. Но я попробовала. Объясняла, насколько полезен новогодний номер. Напоминала, что к нему прилагается книга для ведения семейного бюджета и сборник рецептов новогодних блюд. Предлагала преподнести журнал в качестве подарка кому-либо из близких. «Да, можно подарить его маме», — соглашалась одна покупательница. «Сестре бы такой журнал понравился», — говорила другая. А я добавляла: «Тогда нужно и про свекровь не забыть. А ведь у вас еще и золовка есть, верно?» И многие отвечали: «Если они по 1000 йен, давайте закажу 5 экземпляров». Меня переполняло чувство благодарности. Так я, пусть и не без труда, с первой попытки продала 300 номеров. Когда у меня самой получилось, я решила обратиться в другие книжные и вместе продавать этот журнал. Во всех магазинах дело пошло очень споро. Узнав об этом, знакомая сказала: «Вы добились потрясающих результатов. Если сложить все продажи, выйдет не меньше 3000. Продав одну общую заявку, вы могли бы получить большое вознаграждение». Для больших книжных магазинов 300 журналов — это ничто, а для нас такие продажи требуют немалых усилий. Подавая заявки по отдельности, магазины не получат большого вознаграждения. А вот заказ на 3000 экземпляров принес бы мне много наград и привилегий. Конечно, знакомая предложила мне это по доброте душевной, но я сразу отказалась. Нет, так нельзя. Сделать общую заявку значит обесценить тяжелый труд многих людей, которые продали сотни экземпляров, хотя обычно не выходило и 10. Разумеется, я хотела денег. Однако еще больше я хотела создать репутацию своему магазину. И именно для этого так много работала. Знакомая думала, что я обрадуюсь предложению, и вовсе не желала задеть мою гордость. Она извинилась и раздала награды каждому магазину. Тем не менее, я понимала, что нам удалось достичь успехов лишь благодаря людям из издательства. Тогда книготорговцы придумали, как их отблагодарить. На полученное вознаграждение мы арендовали банкетный зал в отеле «Хансин» и пригласили всех сотрудников издательства из кансайских филиалов. В итоге за наш счет пообедало очень-очень много людей. Думаю, мы хотели показать, что небольшие книжные магазины продают книги не только ради вознаграждения. Однако это событие надолго останется в памяти каждого. И когда я встречаю кого-то из владельцев тех магазинов, мы всегда предаемся воспоминаниям. Юмико говорила радостно, будто все случилось только вчера. С чего мы начали разговор? «С того, чем Кобаяси отличается от прочих», — ответила я. «Да, точно. Кажется, я поняла. В Кобаяси завязываются более тесные отношения с людьми, чем в крупных книжных магазинах. Вот почему вы смогли получить так много заказов». «Правильно. В крошечный магазин с неудобным расположением покупатели не придут, сколько их не дожидайся. Значит, нужно самой к ним выйти». Вот как я достигла своих целей. Сделала недостаток своим преимуществом. Слабость — это сила. И в чем же твое самое слабое место, Рика? Я читаю слишком мало книг. Это ли не преимущество? Когда я устроилась в агентство и начала общаться с коллегами и сотрудниками книжных магазинов, то стала стесняться, что мало читаю. Ведь почти все, кто работает в этой сфере, завзятые книгачеи. Во время встреч то и дело упоминаются названия книг, которые известны всем, кроме меня. Каждый раз спрашивать, о чем идет речь, мне было неловко. И все же, как моя неначитанность может оказаться сильной стороной? Юмико продолжила, словно увидев мои сомнения. В нашем деле многие любят книги. Однако в мире книголюбы все-таки в меньшинстве. Согласна. «Значит, ты, как никто, можешь понять, что думает и чувствует большинство, верно?» «Да, я раньше вообще не читала книг, поэтому даже притворяться книжным червем было бесполезно. Зато я могу понять тех, кто тоже не назовет себя любителем чтения. Вот оно как!» «Юмико, спасибо вам!» «Я тебе помогла?» «Да, вполне. Вы развеяли мои сомнения». «Теперь я готова работать над идеями», — сказала я и вышла из Кобаяси. С того дня я стала методично обходить разные книжные магазины. Вряд ли мне бы удалось придумать что-то экстраординарное, вроде обложек с цитатами. Зато я могла поставить себя на место человека, который не читает, и поразмышлять о том, как с помощью акции пробудить желание взять в руки книгу. Я вспомнила о книге «Сто лет литературы», которую как раз читала. Я бы никогда к ней не притронулась, если бы не совет Юмико. Может быть, человек, рекомендующий книгу, на самом деле важнее самой книги? Тогда кто должен порекомендовать книгу, чтобы ее захотелось прочесть? В идеале сотрудник книжного магазина. Но для этого покупатель должен иметь большое доверие к магазину и его работникам. Такое, как у меня, к Юмико. К сожалению, лишь немногие книжные могут похвастать прочными отношениями с покупателями. Значит, лучше получить рекомендацию от другого покупателя? Если задуматься, мы часто опираемся на мнение других покупателей. Когда выходим куда-нибудь поужинать, мы ищем отзывы о ресторанах в интернете. Если нужен отель, просматриваем туристические сайты. А на обложках книг частенько печатают рецензии от известных людей. Выходит, полезнее будут не рекламные предложения продавца, а мнение клиентов, купивших товар. Книжная акция, в рамках которой покупатели рекомендуют книги друг другу, может оказаться интересной. Например, Юмико привлекла к продаже книг владельцев других магазинов и добилась своего, поскольку хотела поделиться со всеми полученным опытом. Акция, которую я придумала, предполагала активное участие покупателей. Тем, кто составит рекомендации, наверняка будет приятно увидеть выбранные ими книги на полках магазинов. Вероятно, такие покупатели придут поинтересоваться результатом своих советов и могут купить другие книги. Кроме того, они захотят рассказать о мероприятии на своих страницах в социальных сетях. Вопрос был в том, как все это устроить. По совету начальника Накагавы я составила план акций в Бунэцудо. Неделю спустя я пошла в магазин, чтобы провести презентацию. Накагава сказал мне все делать самой, раз идея моя. «100 людей литературы?» «Название интересное», — заметил управляющий Янагихара, увидев заголовок. «Спасибо», — ответила я дрожащим голосом. «Название я позаимствовала. Нет, скорее, я вдохновлялась названием антологии «100 лет литературы». «Даже не знаю, интересное оно или не очень», — произнесла Масами, сидевшая рядом с Янагихарой, будто разговаривая сама с собой. Не смутившись, я продолжила объяснение. План в том, чтобы 100 покупателей порекомендовали по одной книге тем, кто не любит читать. «А почему ты хочешь выбирать из книг в мягкой обложке?» — спросил Янагихара, просматривая мои распечатки. «Для людей, которые не очень любят читать, цена книг в твердом переплете может стать серьезным препятствием. Поэтому, я думаю, лучше отдать предпочтение более дешевым изданиям». «Разумно. Кроме того, поскольку книги рекомендуют покупатели, я уверена, что их захотят приобрести даже те, кто давно не брался за чтение. Клиент, посоветовавший книгу, тоже наверняка придет в магазин во время акции. Как мы определим, кто будет составлять рекомендации?» «Лучше всего попросить сотрудников фирм, чьи офисы находятся неподалеку. Думаю, так мы сможем больше сблизиться с клиентами. Если мы укажем в рекомендации, например, название фирмы, то наши рецензенты расскажут об акции и на работе, и не только. Не сомневаюсь, что они и сами захотят прийти в магазин, а то и не раз». «Понятно. Интересная мысль. Но как мы их вообще найдем?» «Расклеим в магазине плакаты с объявлением», — объяснила я. «Конечно, этого может оказаться недостаточно, так что еще попросим знакомых, постоянных клиентов или просто заинтересованных людей написать для нас небольшие рекомендации. Им придется назвать настоящее имя и, возможно, даже место работы. Думаешь, согласятся?» Янагихара нащупал слабое место в моем плане. Честно говоря, меня тоже мучили сомнения на этот счет. «Согласятся», — вдруг заявила Масами, до этого молчавшая. «Предложить покупателям рекомендовать друг другу книги, на мой взгляд, отличная идея. Начнем опрашивать покупателей у кассы. И 100 желающих точно наберется. А если нет, я буду сильно разочарована». Ее слова вселили в меня уверенность. «Спасибо, Масами. Я поддержала тебя не из желания кому-то угодить. Я и впрямь считаю, что акция пойдет на пользу нашему магазину». «Если даже Анзай верит в успех, давайте попробуем». «Спасибо, управляющий». «Это я тебя должен благодарить. Спасибо, Амори». Янагихара протянул мне руку, и я крепко ее пожала. Так в магазине Бунэцудо одобрили мой первый проект. Следом для меня наступила горячая пора. Сначала мы сделали плакаты и листовки, чтобы найти 100 людей литературы. Поначалу привлечь участников было сложно, но Масами и другие сотрудники магазина стали рассказывать о проекте постоянным покупателям. В результате число кандидатов быстро росло, и примерно за 3 недели мы отобрали 100 рецензентов. Каждому из них мы предложили порекомендовать 1 книгу и написать, чем она хороша. Самой вести переписку с 100 человек — весьма хлопотное занятие. Также требовалось заказать книги, которых не было в наличии, поэтому на помощь мне пришли коллеги из Дайхан во главе с начальником Накагавой. Никогда еще я не ощущала такой поддержки коллектива. Однако сотрудники Бунэцудо, включая управляющего Янагихару и Масами, тоже приложили немало усилий. Когда я думала о том, какие могут возникнуть трудности, к горлу подкатывала тошнота. Я не находила себе покоя до самой последней минуты, пока акция «100 людей литературы» не началась. Первые дни прошли тихо, но постепенно информация разошлась, словно круги на воде от упавшей в пруд капли. Многие рецензенты, работавшие в офисах недалеко от Бунэцудо, стали рассказывать об акции коллегам и знакомым. Оказалось, что одну из рецензий написал ведущий радиостанции. Он активно рекламировал магазин в своей программе. Более того, еще один из клиентов был сотрудником местного телеканала, и нам посчастливилось попасть в выпуск вечерних новостей. Затем акцию несколько раз упоминали в других радиопрограммах и газетах. Круги на воде становились все больше. Росло количество покупателей, причем не только из Дадзимы, но и из других районов. Теперь в торговом зале в рабочие часы яблоку было негде упасть. В результате акция имела огромный успех. Занятая подготовкой, я больше 2 месяцев не навещала Кобаяси. «Как здорово!» — воскликнула Юмико, услышав мой отчет о недавних событиях. Я видела, что она от всей души за меня радуется. «Успехом я обязана вам». «Что ты такое говоришь? Ты все сделала сама. Без вашей подсказки ничего бы не вышло. О чем же ты пришла посоветоваться сегодня?» «Как вы догадались? У тебя на лице написано». «Нет, такого не может быть. Тебе поручили новое задание?» «В точку. Для магазина Дзубоси». «Что на этот раз?» «Теперь они хотят провести мероприятие». «Какое же?» «Поскольку акция «100 людей литературы» прошла удачно, меня попросили придумать событие, которое привлечет еще больше внимания». «Этого следовало ожидать». «Я снова сомневаюсь в себе. Мероприятиями я никогда не занималась. А вот мне доводилось выступить в роли организатора. Я так и думала. Поделитесь опытом, пожалуйста. История опять будет долгой. Время у меня есть». Я села в кресло и приготовилась слушать рассказ Юмико.